знание о том, что он должен бояться таухида. После всего этого он встает, то есть на таухид, и начинает бояться того, что противоречит ему. Разве после всего этого он ограничится собой? Или же тот, кто воплотил в себе таухид, в своем сердце воплотил таухид, обязательно начнет призывать других к праву Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, а это уединение его, субхана Аталя, в поклонении и призыв к тому, чего он достоин из великих качеств, из великих и красивых качеств. Бауа бешейх, рахималлаху Аталя, газльбаб. Ли ядуля алянна мин тамами лхауфи мина ширк, ва мин тамами таухид, ан яду альмар уля таухид. Шейх привел этот раздел для того, чтобы указать на то, что из полноты страха к ширку, перед ширком, или же из полноты единобожия является то, что человек начинает призывать единобожие. Фаинна гуляя тиму филькальби хатта тадуайляй. Твое сердце не будет таухид полным до тех пор, пока ты не начнешь призывать к нему. Вагази хакикату шахадати ан ля илях илляллах. Это и есть истинный смысл свидетельства о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ля надавату илля шахадати ан ля илях илляллах улимат хайсу шахид аль абдул муслиму лилляхи биль вахдани. Так как призыв к свидетельству шахад ля илях илляллах, то есть о нем узнается тогда, когда раб свидетельствует о единобожии. Каля ашхаду ан ля илях илляллах. Человек говорит, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ва шахада тагу. Что значит шахада? Свидетельство маанаху и тикладаху. То есть, во-первых, он убежден в этом. Ва нуткуху. Второе. Говорит об этом. То есть, произносит это. Третье. Ва ихбару гуль гайр бимадаля талей. Говорит о том, другому, о том, что содержит, или о том, на что указывает это свидетельство. Фалявудда идан фи хакикати шахада ва фи тамамиха минан якуналь мар'у минан якуналь мукаллафуль муахиду дайян ля таухид. И отсюда следует, что истинная шахада, или же полной шахадой, будет шахада человека тогда, когда единобожник совершенный, совершеннолетний единобожник начнет призывать таухиду. Валихаза насабан юзкара газальба бадля баби кабля. И поэтому этот раздел, то есть, который мы сейчас разбираем, очень подходит, или правильным является то, что, или подходит тому, что он приведен после тех разделов, о которых говорилось выше. Сумма лягу мунасабатан ухра лятифа вахия, также есть другое соответствие. Аннама бада газаль бабгу тафсиру таухид ва баяния фради. Так как после этого раздела начинается у тебя толкование таухида и толкование единиц таухида, ва тафсиру ширку ва баяну ану ва фради, и также толкование ширка и видов ширка. Фаякуну идан, отсюда следует, аддавату ля шагадати ан ля илях ла, аддавату ля таухид, аддавату ля тафасу или залик. То есть отсюда следует призыв к шагаде ля илях ла, призыв к таухиду и призыв к, то есть подробный призыв ко всему вышесказанному. Вагаза мин аль мухиммат. Это является очень важной задачей. Ля анна кафирина мин аль мунтасибина ля лилм, мин ахли лямсар, юсаллимуна бидавати ля таухиди джмалян. Так как многие из тех, кто приписывает себя к знаниям, то есть ученые или требующие знания, в разных странах, они согласны с тем, что надо призывать таухид, однако согласны в общем. Валякин из аата тавсиль фи баяни васали таухид. Однако, когда ты подробно начинаешь разбирать вопросы таухида, а уча тавсиль ли баяни афради ширк, или подробно разбирать виды ширка, фаинум юхалифуна фи залик, они начинают противоречить тебе, вот аглюбу гумнуфусим фи мувуджила джагатин нас, и их какие-то душевные порывы, душевные страсти начинают противостоять этому. То есть, если ты начнешь призывать людей к тому, на чем они запрещать, к таухиду и запрещать им то, на чем они, то есть, ты же можешь потерять, правильно, уважение в обществе. Люди могут от тебя отвернуться, люди скажут на тебе ваххабист, люди тебя посадят в тюрьму и так далее и тому подобное, правильно же? Муаджиат нас фи хакайка и афради таухиди у афради шир. То есть, здесь баракулуфику уже идет борьба с душой. Изан фаллязи тамайзат бихи ази дава. И поэтому отличительным признаком этого давата, от давату имам аль-муслих рахиму Аллаху тааля, то есть дава этого великого имама, анна давату ля шагадати ан ля илях ла, давату тафсили, то что призыв к шагаде ля илях ла является подробным призывом, валяйся джмалия, а не общим призывом. То есть точно так же не только в вопросе таухида, а в общем призыв к исламу. Как говорит шейх Фаузан, многие люди призывают сегодня к исламу.

у нас была шубха. Умара Далангу была шубха. Это шубха у нас в основном, как говорят ученые, исходит из-за эмоций. А эмоция, она баракулуфикум, слабее, чем айлем. Айлем это то, что противоречит шубха, сомнению. А шубха всегда на эмоциях. А Умар ибн аль-Хаттаб, в чем его была претензия к Абу Бакру? Как ты будешь воевать с теми, кто молится? Так или так? Так же сказал Умар ибн аль-Хаттаб.